дети размечтались о будущем. Матвеев спросил Катю, кем бы она хотела работать после окончания школы. «Я бы хотела работать продавцом в мясном отделе. Я бы каждому давала такое мясо, какое надо, и для строганины, и косточки в суп, и жарить на угольях. Ведь мясо разное, смотря для чего». Ответ поразил всех своей неожиданностью. Возвышенные мечтания ее подружек не вязались с такой прямолинейной приземленностью. И Матвеев неожиданно понял, что к чему, и утром имел конфиденциальный разговор с директором школы-интерната. Предположения Матвеева оправдались. Пища детей была обильна и калорийна, но повар и врач забыли, что это дети тундры, и им нужна национальная пища, пусть немного, пусть как лакомство. И сырая оленина нужна, и нерпичья печень, и мясо моржа, и китовая кожа, и сало осенней белухи. Еще было бы понятно, если бы ничего этого не было, но ведь всего было полно. Бери по совхозным расценкам, по себестоимости, почти бесплатно. Рацион столовой изменили, но решили это не афишировать. Мало ли чего можно ожидать за такую самодеятельность. А когда пошла предзимняя сайка и ее штормом тонами выбрасывала на берег, тут детей ничто не могло удержать. Устроили свои кладовые на крыше и холодном чердаке, лакомились сырой рыбой, чем привели в неописуемый ужас не кстати приехавшего инспектора Райано. Был издан строжайший запрет. Но когда инспектор уехал, о запрете тут же забыли. Осталась сырая рыба, и свежатину охотники всегда доставляли в столовую, а приезжавшие с тундры оленеводы непременно привозили 1-2 замороженные туши оленей для строганины. Пусть едят дети сырую оленину, вкуснее конфет. Молодая врачиха, у которой была статистика детских заболеваний за все годы, вдруг обратила внимание на одну странность – резкое снижение числа заболеваний, да и дети почему-то стали веселее и крепче. Удивлялась поначалу, а ничего-то удивительного тут не было. «Дура я, дура», – призналась она как-то Матвееву. «Другой бы на моем месте диссертацию стал писать, а из меня какой ученый?» «Зря вы так», — сказал ей Матвеев. «Были бы дети здоровы, а материала на диссертацию у вас наберется. Только не ленитесь и замуж не выходите. В домашних заботах всю науку забудете». Она счастливо рассмеялась. Попал Матвеев в точку. Он хорошо помнил свое послевоенное детство. Пацанами пропадали они дни и ночи на берегу Баренцева моря. Ловили пикшу, сайду, треску. Ловили крючками, тройниками, на капшука, на кусочек рыбы, на кусок материи, на гриб. Даже на окурок однажды рыба взяла. Щедро Баренцево море. Мать на рыбалку давала большую кастрюлю. Рыбы много. Ее тут же на берегу потрошили. Брали только печень. Остальное доставалось чайкам, крабам и снова им же рыбам. Дома мать вытапливала из печени жир. Поила им Андрея и младшего брата Артура. Заправляла этим жиром многие блюда. Так поступали в каждом доме их военного городка. И как знать, может, это и помогло обойтись без болезней в скудное витаминами время. И не помнит Андрей, чтобы жир им был отвратителен, как теперь для детей аптечный. Ели и все, и просили добавки. И сейчас ему радостно было смотреть на Катю.